Глава 17. Источник неиссякаемый. «Почему нас не позвали?» — задумчиво спросила Камилла у закрытой двери. Наследный принц, мигом растеряв гонор, вышел за слугой почти растерянно, то и дело оглядываясь на рыжего барона и его дочь. Открыто просить о помощи не решился, а рыжий покровитель, притащивший его во дворец, выручать на этот раз не спешил. «Плевать я хотел на старого хрыча», неуважительно отмахнулся Лейзалтан. «Нас не забудут, дочь. Как начнет дух испускать, позовут. Весь двор соберется, без нас тоже не обойдутся. И светлых леев мы одни, Себ, забери эти церемонии. Что ты говорила про Бьянку?» «В плену она», — терпеливо повторила Камилла, со вздохом усаживаясь обратно на диван. «Я так надеюсь. Король Родрик должен был послать людей, но теперь...» «А какой она тебе показалась?» Вдруг тихо спросил Лейзалтан. Присел перед дочерью на корточке. «Счастлива ли?» «Не похоже», — честно призналась Камилла. И муж покойный не слишком, видимо, радовал. И дочь запуганная, и денег не осталось. Еще и Лей Салават клинья подбивает. «Салават!» — резко вскочил на ноги Лейзалтан. «Проклятие! Я ведь уезжал в уверенности, что отец Бьянки позаботится о ее будущем». «Как мама Сафура моем?» — уточнила Камилла. Рыжий барон побледнел, так что даже редкие веснушки под глазами проявились. «Я такой дурак!» — только и выдохнул Лейзалтан. Развернулся и вышел из покоев, с грохотом распахнув двери. Камилла еще миг просидела на диване, едва не поперхнувшись собственной слюной от неожиданности. Затем подскочила и побежала следом. Стражники в коридоре проводили эйровских леев меланхоличными взглядами. Всякого насмотрелись за долгую службу. «Отец!» — запыхавшись, позвала Камилла. «Ты куда?» «К Салавату», — процедил рыжий барон, не сбавляя шаг. «Узнать, где Бьянка». В другой раз Камилла осадила бы разгоряченного отца, потому что даже рыжий барон не потягался бы со всей дворцовой стражей, случись что. Но сейчас она только порадовалась напору батюшки, с которым он стремительно миновал растерянных постовых, длинные коридоры и широченные лестницы. Король Родрик так и не справился о Лене Бьянке, словно заботы о сыне поглотили все его внимание. А время меж тем утекало. Даже если спешно коронуемый принц Рафаэль объявит Лейну Ватерлийскую в розыск, может статься так, что уже и некого будет вызволять. «Я должен переговорить с Леем Салаватом». «В залу велено никого не пускать, светлый Лей», скользнув по нему взглядом, четко ответил стражник у дверей. «Без особого распоряжения Его Величества». «Его Величество сейчас дух испустит», так и не вызвали в собственного советника из каменного плена, нетерпеливо пояснил Лейзалтан. «У Лея Салавата все шансы так и помереть без исповеди, а нам нужны ответы сейчас». Стражник и бровью не повел, так что Залтан схватился за рукоять меча и натворил бы бед, если бы не явившийся Мемгир. «Я знал, что найду вас здесь», — сдержанно кивнул начальник королевской стражи. Коротко глянул на постовых, и те молча убрали скрещенные алебарды с прохода. «Прошу, Лейзалтан, Лейна Камилла». «Почему вы здесь, Мемгир?» — поинтересовалась Камилла, шагая в залу. «Разве вы не должны оставаться подле его величества до самого, испускания духа?» Припомнила Камилла урок учтивости от Пэра Нильса. «Король услал нас прочь, всех». Залтан даже с шага сбился, обернувшись на нового начальника стражи. «Совсем никого в покоях Родрига не осталось. Только его высочество, принц Рафаэль». Залтан нахмурился, но сказать ничего не успел. Из центра залы раздался хриплый смех. Лей Салават, кажется, не смущался ни острым камнем, который буквально впился ему в плоть, ни двумя суровыми стражниками у окон. Воины старательно смотрели в сторону. Старший королевский советник имел немалое влияние при дворе, и даже теперешнее его положение не убедило людей в обратном. «Дождался Родрик», — откашлившись сипло, выдохнул Лей Салават. Залтан резко обернулся и стремительно пересек залу. Камилла едва поспевала за отцом. «Где Бьянка?» — потребовал рыжий барон, остановившись лицом к лицу с Салаватом. «В Рэдклиффском замке», — тут же откликнулся старший советник, — «в полной безопасности». «В безопасности и в неволе?» — вежливо уточнила Камилла. «В гостях», — растянул пересохшие губы в улыбке Салават. «Подальше от этого безумия. Твой отец подтвердит, дитя. Я любил и люблю Лейну Ватерлийскую. Я бы не причинил ей вреда. Ей ничего не угрожало, пока вы не вмешались, — возмутилась Камила. Это ваши убийцы гнались за нами по пути в Эросский замок. Не за вами, — педантично поправил старший советник. За тобой. Рыжий барон, не сдерживаясь, выругался в полголоса. Так что даже мэм Кирп прислушался. Не иначе новые слова узнал. «Ты хотел убить мою дочь, Салават», — выплюнул Лейзалтан. «Клянусь, за это ты сгниешь прямо здесь. Родрик помирает, а его высочество с магией обращается так, что лучше бы он не брался тебя расколдовывать. Или Сеп с тобой пусть превратит в дерево. Хоть один очаг обогреешь напоследок, мерзавец». «Ошибаешься, Залтан», — устало вздохнул Лейзалават, прикрывая глаза. «Родрик не умрет». Выглядел королевский советник неважно. Бледная кожа, по которой стекали редкие капли пота, темные круги под глазами и губы. Пересохшие, словно мак воды, исчерпывал собственные запасы для того, чтобы стоять сейчас на ногах. Или где он там стоял, с учетом, что скала, выросшая из пола, плотной глыбой обнимала его до самой груди. «Что ты имеешь в виду?» — резко потребовал Залтан. «Так придуриваться даже маг земли не сумел бы». Родрик рассыпается на глазах. Это чудо, что он дождался нас с принцем. «Чудо», — слабо усмехнулся Лейсалават. «Или мои лечебные настойки и немного магии, чтобы восстановить водяное равновесие в старом теле». «Зачем?» — нахмурился рыжий барон. «Только не ври, будто Родрик тебе дорог». «Мне дорога судьба королевства», — внезапно резко отозвался маг воды, на краткий миг вновь обретя силы. Даже голос зазвенел, гулко и неприязненно. «Я вложил в него всю жизнь, управляя Айрона вместо Родрика. Пока последний маг Земли играл в темные игры вместе с твоим отцом, я вел переговоры с соседними королевствами, ездил на важные встречи, принимал просителей, следил за порядком на столичных улицах и внутри Айронфисского дворца. И это я знал, на какие рычаги нажимать, чтобы нас не сожрали. Неверные союзники, нежадные соседи. Если кто и заслуживал трона, так это я». «Почему же не отправил Родрика к праотцам?» — недоверчиво хмыкнул Лейзалтан. «Раз ты тут один достоин лучшей табуретки». «Зачем?» — буднично поинтересовался старший советник. «Я не безголовый наемник с Ржавых островов. Я еще и думаю, прежде чем убивать». Рыжий барон на удивление сдержался, позволив Салавату закончить мысль. «Если бы я убил Родрига, право наследования перешло бы к кайровским леям, а Тадеуш уже тогда остывал к безумным опытам. Твой отец взялся бы за управление королевством всерьез, и мне пришлось бы убить и его тоже, а потом тебя. Про юную Камилу на Большой Земле еще не слышали, но, разумеется, и ее. Убивать только таким, как ты, легко. Остальных ждут последствия. Мне незачем было убивать Родрига. Пока он мечтал о несбыточном, я управлял королевством. И никто не знает Айрон лучше, чем я». «Не вяжется, Салават», — отрубил рыжий барон. «Если ты так пёкся о королевстве, зачем твои убийцы ждали нас с Эларом в саду?» «А они ждали не вас, идиот», — впервые изменил спокойствию Лей Салават. «Они охраняли дворец. Ты же не соизволил явиться, как подобает благородному Лею, через парадную дверь. Еще и наследного принца потащил за собой в задний проход. Вас бы не тронули. Но я и впрямь хотел бы встретиться с принцем Рафаэлем до того, как представить Родригу». «Сладко поешь», — сощурился рыжий барон. «Шторм, когда малыш Рафаэль затерялся в море, тоже не ты устроил. Если бы не пиратский корабль, юный принц бы погиб». «Хотел бы взять вину на себя», — усмехнулся Салават. «Но, увы, мне такое не под силу». «А Лею Корнелиусу?» — быстро спросила Камила. «Он вроде посильнее». «Брат мог бы», — коротко согласился маг воды. «Но и Корни этого не делал. Зачем? Он бы уничтожил последних магов Земли одним махом. И кто бы от этого выиграл? Ведь единственной мечтой моего брата всегда был амулет стихий. Без крови мага Земли создать его не получилось бы. И если на то, чтобы отследить род магов воздуха, мы потратили пару десятков лет, то магов Земли можно было бы уже не искать. Я сожалею, дитя». Но тот шторм оказался настоящим. Провидение. Или, как говорят храмовники, рука отца. Назови как угодно. Но нашей с братом заслуги тут нет. «А в покушении на мою дочь?» — скрипнул зубами Лейзалтан. «Тоже нет?» «Как видишь, она жива», — флегматично отозвался старший советник. «Значит, и тут я не отличился, хотя, не скроюсь, собирался». «Что я вам сделала?» — погрустнела Камилла. Вспомнила отравленную горничную, убитых воинов. «Столько людей положили, ради чего?» «Ситуация изменилась», — жестко усмехнулся Салават. «В день, когда ты появилась, я уже праздновал победу. Тогда уж стараниями брата. Уже не представлял собой угрозы. А мои шпионы не нашли ни следа Золтана и наследного принца. Так что я уже поверил в то, что рыжий наемник с молодым пиратом, которого видели в порту, лишь совпадение. Родрик собирался на балу объявить меня регентом престола и будущим королем. От королевского венца меня отделяли сутки, после чего я собирался осчастливить Лейну Бьянку предложением руки и сердца. Лею Рэдклиффскому она отказать бы могла, но его величеству Салавату вряд ли. Все складывалось так, как я того заслуживал, за почти полвека неустанной работы. До того момента, как нам под ноги не бросилась рыжая нищенка в лохмотьях, наперерез в городском порту, в наглую напросившись к Лейне Бьянке в спутнице в тот же день. Я и без обряда крови понял, наследницу чьего рода вижу перед собой. «Этого оказалось достаточно, чтобы подписать мне приговор, Лей Салават?» — невесело спросила Камилла. Королевский советник помолчал, собираясь силами. «Если бы речь шла лишь о тебе, — сухо отозвался мак воды, — я бы, может, и не тронул. Меня бы назначили твоим регентом, и я бы сделал все, чтобы сохранить мир в королевстве, нашими общими руками. Но ты принесла вести об отце и принце, и ты рвалась в Эйросский замок. А увидев Лея Тадеуша, могла бы и догадаться, что дело нечисто. И ведь догадалась же. Даже к жизни вернула дорогого кузена. Я предпочитаю не рисковать». Холодно, но устало усмехнулся Салават. «И не недооцениваю противников, даже если это шельмоватые девицы с Рыжих островов. Как видишь, я оказался прав. Ты не только возродила цепочку престола наследия, ты откопала еще и мага воздуха и тем самым снова смешала карты мне и развязала руки Корнелиусу». «Можно подумать, вы с ним не заодно», буркнула Камилла, помрачнев еще больше. На душе стало тревожно. Патрик ведь так и не появился. «Мне жаль работы всей жизни», — помолчав, проронил Салават. «А моя жизнь в управлении Айроном. А брат готов пожертвовать не только королевством, всем миром, лишь бы погрузиться в темное искусство поглубже. По крайней мере, им движет страсть к новым знаниям и открытиям, а не слепая жажда власти и бесконечной жизни. Хотя и о долгой жизни он, разумеется, не откажется». «Как и вы, Салават», — вклинился Лей Золтан. Королевский советник медленно покачал головой. «У меня нет своих детей», — тяжело проронил мак воды. «Есть лишь племянник. Но и его жизнью я не готов пожертвовать, чтобы обрести юное тело и новую жизнь. Ленар ничего не значит для Корнелиуса, но мне он, пожалуй, дорог». «При чем здесь Лей Ленар?» — удивилась Камилла. «При том, что жить вечно невозможно, если ты не Отец Небесный», — медленно и раздельно проговорил Лей Салават. «Но если ты сильный маг, в руках которого амулет стихий, можно сделать единственную вещь. Перекачать свою энергию в новое юное тело, а энергию юного тела забросить в собственное дряхлое и умирающее». Камилла почувствовала, как холодеет. Рядом судорожно выдохнул отец. «Вот только юное тело должно принадлежать магу твоей же стихии», продолжал Салават в упор, глядя на эйровских леев. «Тогда обмен телами пройдет легко, как через сообщающиеся сосуды. Родная стихия. Из тела мага любой другой стихии его попросту вышвырнет. А тело простого смертного не вместит энергии мага, да еще и подобной силы. Да и кому захочется стать простым смертным после того, как познал упоительную власть темных искусств? Добровольная пытка, на которую Родрик никогда не согласится». Если бы не Мемгир в новой должности начальника стражи, они вряд ли миновали бы все посты и коридоры так же быстро. У дверей в королевские покои их все равно задержали. Верный камердинер стоял насмерть. «Его Величество поспешил с твоим повышением», — окинув мэма Гира презрительным взглядом, проговорил личный слуга. «Мэм Арден себе такого не позволял». «Я убил мэма Ардена», — жестко ответил молодой начальник. «За измену короне. И вас, мэм Лис, не побоюсь, подвинуть». Слова с делом у Мэмагира не расходились. Попирая хмурые взгляды стражей и гневный писк камердинера, королевский воин одним движением смел старого слугу в сторону, распахивая двери в покое его величества. Пахнуло изнутри вонью лекарств, умирающего тела и душных благовоний. Миновав приемную, Мэмагир устремился к дверям в опочивальню. Рывком распахнул тяжелые позолоченные створки. «Эллар!» — выкрикнул рыжий барон, первым бросаясь вперед. «Пусти его, Родрик!» Забежал в королевскую спальню и тут же отлетел прочь, врезавшись спиной в стену. Метнувшийся следом за ним Мэмагир тоже кубарем отлетел в угол, едва не напоровшись животом на собственный обнаженный клинок. Колдовской вихрь промчался по опочивальне, сбивая вазы и столики, и зло загудел, сгущаясь у стен. «Помогите!» — крикнула стража Камила, с отчаянием глядя на открывшуюся глазу картину. Старый король был еще жив. Сипел на кровати, округлив бесцветные глаза в животном ужасе. Тянулся бессильно рукой к сине-черному камню на ладонью наследного принца. Эллар Рафаэль стоял с блаженно прикрытыми глазами, и на губах его играла безумная усмешка. «Чем они тебе помогут, девочка?» Не открывая глаз, жутко улыбнулся наследный принц. Вбежавшие в королевские покои стражники тотчас вылетели прочь, осыпавшись горсткой пепла на пороге. Камила вскрикнула и присела у двери, не смея шагнуть ближе. «Правильно думаешь, девочка», — страшно проговорил Рафаэль, открывая глаза. «Только попытайся, и отец твой падет в прах, как и эти несчастные. Ты же этого не хочешь?» «Помогите», — жутко просипел старый король на ложе, пытаясь подняться. Странно, рывками. Разумеется, тут же упал обратно на подушки. Рафаэль обернулся, медленно опуская руку с зажатым в ней амулетом стихий. «Прости, сын», — без всякого сожаления обратился он к умирающему королю. «Лучше было бы для тебя не возвращаться. Однако помни, я всегда буду тебе благодарен за превосходное молодое тело, за спящую энергию земли в каждой его частице, за то, сколько всего я еще переживу. Амулет стихии выпивает много сил. Это развалина», — небрежный кивок надергавшегося старика на постели, «едва выдерживала груз собственного тела. Знаешь, каково это? Знать, но уже не мочь. Вот теперь знаешь». Лейзалтан и Мэмагир уже поднимались на ноги, поэтому Рафаэль Родрик прервал речь ненадолго, только чтобы сжать пальцы на амулете. Оба мужчины со стонами повалились обратно на пол, а Камила, превозмогая себя, поднялась на дрожащих и нетвердых ногах. Обрести отца, только чтобы снова его потерять, она не допустит, не допустит. «Я не мог ни помешать Корнелиусу, ни переубедить Тадеуша», — нахмурился Родрик Рафаэль. «Просто позволял им делать все, что вздумается, потому что берег силы. Для этого самого дня берег. Безумная надежда на то, что мой сын жив и что у меня еще есть шанс. Даже амулет стихии пришлось доверить тебе, девочка, потому что сам я уже не мог. А в тебя верил. Даже если бы ты и подвела меня, амулет стихии подчинится лишь очень сильному магу. А я таким уже не был. Каждое взывание к темной силе выпивало меня до дна. На то, чтобы расколдовать сына с Залтаном, я потратил остатки здоровья. Неожидаемо надорвался. Впрочем, мне уже все равно. Главное, что сын пожалел старика и вложил ладонь в мою. Вот и все, что мне требовалось». «Что вы собираетесь делать?» — дрожащим голосом перебила Камила. «Теперь, когда...» Родрик Рафаэль мягко улыбнулся, остановив на ней внимательный взгляд. «Я собираюсь убить начальника стражи. Потому и назначил его с такой легкостью. Знал, что все равно пойдет в расход. Свидетелей не люблю даже я». Мэмагир мужественно не вздрогнул, а Камила только крепче обхватила себя за плечи. «Рафаэлю осталось сейчас всего несколько минут агонии. Ведь я уже умирал, когда он, мой спаситель, вошел ко мне. После его смерти я снова стану королем Айрона», — почти доброжелательно поделился планами Родрик. «Залтана Аболтуса я объявлю умалишенным и велю заточить в королевских казематах, потому что разбрасываться кровью магов огня не намерен. Тогда уж, верно, придется убить тоже, а потом женюсь, дитя. Сожалею, что так мало уделял внимания супруге в юности. Теперь придется наверстывать упущенное. Мне нужны наследники, несколько. Не все рождаются такими же крепкими, как мой Рафаэль. Не все выдержат обряда перемещения энергии. На всякий случай, несколько. «Вы чудовище!» — дрогнувшим голосом заметила Камила. «Земля вас носит только потому, что это ваша стихия. Хоть бы и поглотила вас с концами». «Что ты, девочка?» Рафаэль шагнул вперед, а Лайзалтан вдруг заскрежетал зубами, безуспешно рванувшись из невидимого капкана. «Мой конец еще не близок, и ты лично в этом убедишься. Ведь недаром, как думаешь, я просватал тебя своему наследнику?» Камила похолодела. Впервые не нашла слов, горло перехватило. «Старый ублюдок!» Через силу выплюнул Лайзалтан. «Не смей!» «И на танец я тебя повел, не за тем, чтобы представить двору», — улыбнулся Родрик, шагая еще ближе. Бросил взгляд поверх плеча Камилы на скорчившегося на полу рыжего барона. «Залтан, мальчик мой, я должен сказать тебе спасибо дважды за обретенного сына и будущую супругу. Произвести на свет такой дивный цветок — это стоит права на жизнь. Живи», — благодушно разрешил маг земли. «В королевских казематах на моем полном обеспечении». «А как же Лей Блаунд?» В отчаянии выкрикнула Камила, разом обретя голос. Она вдруг осознала, что так все и будет. Если только маг посильнее не вмешается. Но кто справится с тем, в чьих руках амулет стихий? Даже Лей Корнелиус не совладал бы. «Вам же нужен маг воздуха, где он теперь?» Родрик делано удивился. «Почему не спросили у Салавата?» Жестко усмехнулся он. «Ведь это он разболтал вам про мои планы. Иначе Залтан не бросился бы на меня с порога. На бедного умирающего старика. Лей Салават не знает». Судорожно выдохнула Камила, радуясь уже тому, что маг земли оставил разговоры о супружестве. «У вас амулет стихий. Вы же можете посмотреть, что с ним случилось». «Все, что я могу, это спросить у стихий», — посерьезнел маг земли, и впервые маска благодушного старика упала с его лица. Молодому Рафаэлю, впрочем, она и не шла. «Пожалуй, у нас есть время, пока мой сын умирает». Родрик поднес руку с черным камнем к самому лицу и замер так на несколько долгих секунд. Камила осторожно шагнула ближе, рассчитывая непонятно на что. Крепкий бывший пират не читал ее Корнелиусу, хотя и с ним она не совладала. Но попробовать-то она обязана. Маг земли взглянул прямо на нее, и Камила вздрогнула. «Лей Блаунд убит», — сообщил он буднично, ударом в сердце. Камила замерла, чувствуя, как леденеют руки и отнимаются в раз обмякшие ноги. Судорожно вдохнула через зубы. «Однако в последний миг мальчик принял верное решение», — пробормотал тем временем Родрик, снова вглядываясь в амулет. «Потому что единственное, что может маг, чтобы избежать гибели, — раствориться в стихии. Там и остался. Слишком слаб, чтобы вернуться, слишком силен, чтобы умереть». «Верните его мне», — вырвалось у Камилы. «Вы же можете позвать, как это, призвать стихию? Можете, хотя бы на миг?» Родрик выпрямился, не сводя с нее пронзительного взгляда, качнул головой. «Да ты влюблена, девочка». «Он ведь нужен вам, маг воздуха», — словно оглохнув, повторила Камила. «Ваш амулет скоро иссякнет же». «Через год, не раньше», — задумчиво кивнул Родрик. «Что ж, ты права, дитя. Лею Блаунту тоже найдется место в королевских казематах. Если, разумеется, он выживет». Маг земли вскинул руку с амулетом. Раскрыл пальцы, позволяя черным лучам выстрелить по позолоченной лепнине королевской опочивальни. Рыжий барон с мэмом Гиром сдавленно выдохнули, когда колдовская энергия выстрелила тугой волной, сплющила их о стены. В тот же миг ставни высоких окон с грохотом распахнулись, впуская внутрь удушающий смерч. Вихрь из доспехов, оружия, частей одежды, изорванного плаща и еще почему-то обломок окровавленного дротика. Все закрутилось по опочивальне, с жутким свистом закручиваясь все быстрее, все безумнее. Жуткое зрелище, не для слабонервных. Вот только Камила уже давно шагнула за черту, когда становится по-настоящему страшно. Только жадные ожидания. Вот сплелось наконец воедино, становясь на свои места. Воздух загустел, втянув последние капли стихии, и уплотнился, являя полупрозрачного Лея Блаунта. «Патрик!» — — схлипнула Камилла. Кожа паладина переливалась всеми оттенками серебра. Глаза оказались небесно-голубыми вместо привычных карих. Тело казалось зыбким, но это был, несомненно, он. Вот только страшная рана в порванном доспехе прямо на груди казалась лишней. «Вот ты каков маг воздуха!» — протянул Родрик, с интересом разглядывая неподвижного паладина с застывшим взглядом. «Даже не знаю, чем тебе помочь, Лейблаунд. Я могу выпить стихию воздуха из умирающего тела, и ты погибнешь. А могу заточить прямо в таком виде, муровать в стену, чтобы ни малейшего сквознячка, чтобы не просочился. Но воспользоваться тобой я сумею, увы, единожды, когда приду, чтобы вновь напитать амулет. Жаль». «Патрик!» Камилла метнулась к паладину, ухватила за неподвижные ледяные руки. Они все еще казались непривычными на ощупь и не вполне человеческими. «Патрик, ты слышишь меня? Это король!» — ткнула пальцем в Рафаэля она. «Он пожертвовал принцем, чтобы заполучить его тело. И тебя не пощадит. Патрик, что мне делать?» — выдохнула уже почти неслышно Камилла. Скользнула руками по зыбкой груди к шее, крепко сцепила руки замком, чтобы не вырвался, не улетел. «Я люблю тебя». Приподнялась на цыпочки, потянулась своими губами к его, ледяным и неотзывчивым. Коснулась их, выдыхая прямо в приоткрытые губы. И тотчас ощутила, как теплеет под ладонями тело мага воздуха, как твердеет грудь и как наливается теплом серебристая кожа, как глаза на миг темнеют и, наконец, обретают осмысленность, как приоткрываются в удивлении губы, как крепкие руки, выронив двуручник, несмело обнимают в ответ. И как дуновение ветра по комнате. «Камилла!» Дочь рыжего барона засмеялась сквозь слезы, приникая к твердейшему, но все еще зыбкому Патрику всем телом. «Наконец-то мне с тобой тепло!» Камилла чуть отстранилась, с улыбкой заглядывая в уже знакомое лицо. Все еще переливалась серебром бледная кожа. Все еще смотрели на нее колдовские глаза. Но Патрик улыбался, ласково и знакомо. И ладони на талии становились все теплее. «Я люблю тебя». Шорох за спиной заставил Камиллу отшатнуться, а в следующий миг ее буквально швырнуло прочь, так что она перекатилась через ложе его величества, очутившись под боком старого короля. Рафаэль в теле Родрига только сипло выдохнул от внезапного вторжения. «Вот этого не надо», — покачал головой маг земли, протягивая ладонь с амулетом. Второй рукой он только что швырнул Камиллу прочь. У бывшего пирата при этом даже дыхание не сбилось. «Мальчик мой, Камилла нужна мне. Верю, что столь чистая кровь потомственных магов даст достойных преемников. А еще эроские леи всегда славились своей красотой. А я каюсь, хотел бы в следующий раз выглядеть получше. Куда же ты, мой мальчик?» Вместо ответа Патрик сделал еще один шаг, словно через силу. «Что ты собираешься сделать, маг воздуха?» — удивился Родрик. «Ты выдохся и едва ли стоишь на ногах. И в темных искусствах не преуспел так же, как я или Корнелиус. А даже если бы и преуспел, силы твои на исходе. Там, где заканчиваются человеческие силы, всегда найдется место для божественных. Ибо что не подвластно человеку, подвластно Отцу Небесному. Магия воздуха утекает вместе с моими силами, но сила Отца всегда со мной. Магия воздуха конечна, но дар Отца безграничен, ибо мы черпаем в источнике неиссякаемом». С последним словом Патрик неуловимо переместился вперед, словно порыв ветра, и положил прозрачно сияющую ладонь поверх амулета. Родрик запоздало дернулся, но не сумел даже сдвинуться с места. Губы мага земли быстро зашевелились, но черная мгла амулета впервые не подчинилась. Вместо этого от ладони паладина разошлось золотистое сияние. Через амулет в Родрига, от Родрига... «Проклятый паладин!» — зло выкрикнул король, остервенело дергая рукой. Вот только пальцы Родрига словно прилипли к уже полностью золотому камню и оторваться не могли. «Раб отца! Нет, нет, не хочу обратно! Не смей, не выталкивай!» Камилла невнятно вскрикнула, вскакивая на постели. Схватила иссохшую ладонь умирающего короля. Рывком подтянула уже безвольное тело с широко распахнутыми глазами поближе к краю. И сунула бледные пальцы в свободную ладонь мага земли. Золотое сияние устремилось через Родрика в старое тело, и Камила ощутила, как через сцепленные руки проходят бурлящие потоки, устремившиеся навстречу друг другу. «Отпускай, родная!» Камила разжала руки, позволив ладони короля безвольно упасть на ложе. Вскочила, бросаясь к пошатнувшемуся Патрику. Упасть паладину не дали две пары мужских рук, и отец и Маргир обрели, наконец, способность двигаться. «Да чтоб тебя в корму!» — взвизгнул Рафаэль, подпрыгивая на месте, уже в своем теле. Амулет стихии выпал из разжатых пальцев, покатился по полу. «Жри себя сам, старик! Я до конца дней этой жути не забуду! Твое смрадное тело и ниже пояса ничего! Рядом со мной такая девица плюхнулась, а я только глазами хлопаю, а?» Золотое сияние погасло, и паладин Ордена Храма, Лей Патрик Блаунд, бессильно опустился на пол. Мемгир бережно поддержал его, тревожно глянул на Лея Залтана. Человеческое тело боролось со стихией. Полуприкрытые глаза мага воздуха то темнели, то снова бледнели до небесной синевы. «Пасть захлопни!» — снова прорычал Лей Залтан. «И камень обратно подбери!» «Его?» — кивок на слабеющего паладина. «Нужно спасать! Ты здесь единственный, хоть и вшивый маг. Действуй!» Лей Блаунд и впрямь выглядел дурно. Изо рта стекала струйка крови, уже красной, не серебристой. Тело все больше наливалось человеческими соками, и маг воздуха больше не мог перекинуться в собственную стихию. Не после того, как он призвал на помощь Отца Небесного. Нельзя славить свет и служить тьме одновременно. «Держись, держись!» — шептала, как заклинание Камила, обтирая ладонями стремительно теплеющее лицо. Патрик возвращался в человеческое тело. Вот только означало это для него мгновенную смерть. «Мы сейчас что-нибудь придумаем». «Да не возьму я этот камень!» — возмущались за спиной. «Я слышал, что папаня говорил. Только сильный маг может, других убьет. Да и боюсь я. А если меня снова туда затянет? И не проси, рыжий барон». «Тряпка, слабак. Зови как хочешь, а я тебя уже один раз послушал. Ты последний маг во дворце». «Что с памятью, рыжий барон? А того затейника мага воды ты уже позабыл? Стоит же посреди залы, так у него помощи и проси. Там, поди, опыта побольше найдется». Сдавленный хрип с королевского ложа заставил оглянуться даже Камилу. Король Родрик приподнялся на подушках, почти усевшись на постели, и глаза его полыхнули животным ужасом и безграничной злобой. С губ мага земли сорвался протяжный вой. Он протянул иссохшие руки к Рафаэлю. Наследный принц шарахнулся прочь от скрюченных пальцев, но старый король даже не завершил движение. Бесцветные глаза закатились, лицо застыло в жуткой гримасе, и его величество, король Родрик Айронфийский, испустил дух. Еще до того, как упал обратно на ложе. Твердь ощутимо тряхнула. «Так должно бы быть». Впервые на памяти Камиллы запнулся Мемгир. «Мне говорили...» «Стихия принимает своего носителя после смерти. Теперь все во дворце знают о смерти его величества». «Да пусть катится хоть себу в пасть», — вспылила Рафаэль. «Всю жизнь мечтал воссоединиться с семьей, только чтобы порадоваться тому, что воспитан пиратами». «Отец!» — крикнула Камила, вскидывая голову. «Патрик!» Паладин боролся. По телу его, то зыбко-прозрачному, то человеческому, пробегали судороги. Силы его заканчивались. Вместе с вытекавшей из груди кровью. Окровавленный дротик не встал на место, когда Родрик призвал мага воздуха, и теперь лежал рядом с телом Патрика равнодушным напоминанием. «За мной, Эллар!» — рявкнул рыжий барон, срываясь с места. «Не отпускай его, дочь!» Камила не отпускала, так и держала лицо Патрика в ладонях, не смея ни на миг отвести глаз, словно держала взглядом, беспрестанно шепча слова, бессвязные и нелепые. И Патрик их, кажется, слушал, потому что смотрел на нее, не моргая. Кожа, уже совсем человеческая, снова леденела под пальцами, и перекинуться в стихию паладин больше не мог. Только расслабится и окончательно вернется в человеческое тело. И умрет у нее на руках. Умрет неизбежно. В диком напряжении Камила не замечала, как осталась с Патриком одна в опочивальне, рядом с мертвым королем. Как выбежали из покоев отец с Рафаэлем. Как Мемгир рявкнул что-то в коридоре подбежавшей стражи. как кто-то опасливо заглянул в опочивальню, кажется, королевский камердинер. Тихо прошел к ложу и также тихо вышел. Как прошла целая вечность перед тем, когда снаружи раздался дружный топот и в опочивальне появились люди. Камила даже не обернулась. Только и видела уже привычно карие и тускнеющие глаза, по-прежнему ласковые, но очень уставшие. Веки медленно закрывались, но Патрик еще боролся. Не мог уже выдавить ни слова через окровавленные губы, но смотрел, смотрел, не отрываясь, словно забирал ее образ с собой в вечность. «Я сказал и повторю, Лейзалтан, я не справлюсь с амулетом стихий. Родрик мог, Корни может, твой отец, полагаю, тоже. Я не рискну». «Я убью тебя, Салават. Едва ли это поможет Лею Блаунту». «Бесполезный ублюдок. Можешь ты сделать хоть что-то. Хотя бы попытаться. Проклятье, ты же маг воды, будь ты проклят». «Я могу не только попытаться», — усмехнулся над головой Лей Салават. «Я уверен, что успею его спасти, даже без амулета стихий. Мне только и нужно, чтобы он не сопротивлялся и вернулся в человеческое тело. Я перехвачу все соки, которые его поддерживают, и напитаю новыми. Ускорю течение жидкостей внутри. Не сразу, но раны затянутся». «Так делай, не тяни». «Одно условие. Я остаюсь на прежней должности при новом короле. Со всеми прежними полномочиями». «Проклятье, Салават!» «Да не вопрос», — вклинился Рафаэль. «Жалко, что ли?» «Обещаю». Легко обратился к старшему советнику будущий король. «Ты получишь то, что просишь». «Простите, Лей Рафаэль», — холодно отозвался Лей Салават. «Но я не слишком доверяю слову вчерашнего пирата. Мне нужно слово светлого Лея Залтана Эросского. При всех недостатках вашей семьи слово вы держите». Камила с тихим ужасом увидела, как закрываются глаза Патрика, и закричала. Пронзительно, громко, так что звякнули по углам уцелевшие вазы и статуэтки. Если Лей Залтан и сомневался до этой минуты, то в этот миг верно понял, что рискует последним шансом вернуть себе дочь. «Даю слово, Салават», — отрывисто проронил рыжий барон. «Прослежу и выполню все оговоренное. Делай, Сеп, тебя забери». Старший советник вслух не отозвался, потому что в этот самый миг Лей Блаунт тихо выдохнул, окончательно отпуская поддерживавшую его стихию. И маг воды быстро упал на колени, положив свою руку поверх открытой раны. Камила впервые оторвала взгляд от Патрика, только чтобы увидеть лицо Лея Салавата в непривычной близости. «Воды!» — жестко потребовал маг. Мемгир среагировал первым, метнувшись в приемную и обратно. Не отрывая ладони от груди захрипевшего паладина, Лей Салават одним движением, совсем не по-благородному, опрокинул в себя кувшин воды, отшвыривая пустой сосуд прочь. Перевел взгляд на паладина и положил вторую руку поверх первой. Камила медленно разжала пальцы, опустившись с колен на пол. Только и смотрела, как начинает чаще вздыматься широкая грудь, как высыхает кровь на губах и как возвращаются живые краски в умирающее тело, как медленно поднимаются веки и как разгораются мягким светом карие глаза. Лей Патрик Блаунт шумно вдохнул и выдохнул, так что по опочивальне словно шквальный ветер пронесся. «Давай, давай!» — неожиданно подбодрил Лей Салават, глядя светло-зелеными глазами сквозь паладина. «Взывай к своей стихии! Теперь можно! Помогай мне!» Камила тихо засмеялась, глядя, как Патрик дышит все глубже, все увереннее, а с лица слетает последняя усталость, забирая с собой смертельную бледность. «Много раз видел, как жизнь покидает тело, и никогда, как она возвращается в него». Тихо и задумчиво проронил Лей Залтан. «Ты великий маг, Салават». «Я маг воды», — помолчав, уточнил старший советник. «А стихия воды — это прежде всего исцеление, Залтан. Даже ты должен знать». Камила подняла голову, улыбнулась сквозь слезы, оглядывая замерших мужчин. Отец хмурился. Наследный принц казался бледным и непривычно тихим, а Мемгир то и дело отлучался и отдавал кому-то приказы в приемной. «Наше счастье, что этот сосунок все-таки обладает магией», — буркнул рыжий барон, поймав взгляд дочери. «Я думал, Эллар случайно прикончит Салавата, освобождая из плена, однако пронесло. Даже получилось с первого раза, не как с перепугу». «Я не боялся», — Слабо огрызнулся наследный принц. Просто никогда такого не делал. Лэйзалтан только головой покачал, с невольным уважением глянув на принца. И откуда у этого сопляка колдовская сила? Почти с завистью выдохнул рыжий барон. Магия обычно идет через поколение. Я вот темного дара лишён. Ничуть не жалею, правда, но все равно. Почему у королевского сынка есть то, чего нет у меня? Патрик в этот миг сдавленно застонал, поворачивая голову к Камилле. Поэтому Лейсаловат откликнулся не сразу. Медленно оторвал ладони от груди паладина, разводя руки в стороны. Камилла радостно вскрикнула, увидев под порванными доспехами и рубашкой почти затянувшуюся рану. Шрам набух красным, поэтому Лейсаловат все еще удерживал одну ладонь над грудью паладина, не отрывая от него неподвижных глаз. Шрам бледнел и тончал на глазах, так что Патрик даже потянулся рукой. Коснуться, проверить. Лейсаловат не запрещал. Даже когда паладин слабо улыбнулся, протянув руку Камилле. И когда та наклонилась, чтобы принять первый трепетный, почти невесомый поцелуй. «Отвечая на твой вопрос, Залтан», вовремя заговорил Лейсаловат, потому что рыжий барон вдруг помрачнел и нахмурился. «Ты прав. Темная сила часто передается через поколения, и принц не стал исключением. Просто Лей Рафаэль не только сын, но и внук покойного Родрига». Наследный принц поперхнулся и присвистнул, а Мемгир даже дверь в опочивальню захлопнул, чтобы лишние уши не услышали. «Как это?» — на удивление лаконично выдавил Залтан. Родрик взял в жены собственную незаконорожденную дочь. Отпуская руку, спокойно ответил Лейсаловат. Он считал, что таким образом усилит колдовскую мощь наследники. Удобно, если учитывать, что Родрик собирался занять его тело. Светлая супруга Родрига была представлена двору как дальняя родственница короны. «Бедная девочка». Рыжий барон сдавленно выругался. Наследный принц, кажется, с тоской вспомнил море и пиратов. А Мемгир тактично отвел глаза, когда Лейблаунд медленно приподнялся на локти, не разрывая затянувшегося поцелуя с Камиллой. «Полагаю, Салават, что ты даже перестарался», — хмуро заметил Лейзалтан, разглядывая увлеченную общим делом пару. «Ты же говорил, раны не сразу затянутся». Лейблаунд помог, возвал к собственной стихии. Усмехнулся Салават, с трудом поднимаясь на ноги. Мемгир подал ему руку, чтобы истощенный мак воды не повалился от усталости обратно. «Так что, полагаю, пару дней покоя, и паладин снова готов к бою. До тех пор я бы советовал избегать всяких активностей». Рыжий барон побледнел от ярости, явно собираясь отправить только что воскрешенного паладина обратно к праотцам. «Я в воинских тренировках», — уточнил Лейсаловат, усаживаясь при помощи Мемагира в кресло. «Теперь, если я ответил на все ваши вопросы, благородные Леи и Лейны, то у меня есть один. Где амулет?» Камилла обернулась, со вздохом разорвав сладкий поцелуй. Патрик придержал ее за руку, усаживаясь на полу. Нахмурился, оглядываясь по сторонам. На полу опочивальни, разоренной после колдовского ветра, лежали осколки ваз и кувшинов. Валялись статуэтки и пучки ароматных трав. Но ни следа угольно-черного, гудящего от колдовской энергии камня. Амулет стихий исчез.